Если кто-то не может собою владеть и собою управлять, то как может он управлять другими? Или влиять на течение жизни, или распоряжаться теми или иными обстоятельствами? Тот, кто хочет победить жизнь или условия, кто хочет преодолеть трудности жизни, должен начинать с самого себя. Закон психодинамики соизмеряет совершенно точно.